Глава 34. Алена. «Господи, эта пробка закончится? Ну что там?» Выглядываю из-за сиденья, на котором сидит мама. «Да вообще ничего не двигается. Офигенно!» Возмущенно выдыхаю. «Я опаздываю на собственную свадьбу. Еще и телефоны как с ума сошли». «Ага, я тоже в шоке, мягко говоря. 21 век, а мы без связи остались. И да, мы застряли в таком месте, где телефоны просто не ловят. Долбанный километр в городе, где провалы в связи. И мы тут встали. Пытаюсь не растрепать прическу, которую Кристи с ругательствами делала все утро, потому что я наотрез отказывалась от всех стилистов. Вот уж если я испорчу ее труды, она меня распнет на ближайшем фонарном столбе. Кручу головой по сторонам. Вот же! В середине вереницы машин в среднем ряду. Ни вперед, ни назад не двинуться. Ай, да к черту! Распахиваю дверь машины и вываливаю из заднего сиденья. Ловлю на себе удивленные взгляды стоящих рядом водителей. «Ты куда?» – возмущенно спрашивает сестра. «Пешком дойду. А вы стойте тут. У меня нет никакого желания пропускать свою свадьбу». Сдуваю со лба выбившуюся прядь. «Какой ресторан-то, мам?» Наклоняюсь к открытой форточке. «Лекс, подожди, мы с тобой». Мама отстегивает ремень безопасности и открывает дверь. Выпрямляюсь и слышу визг тормозов. Хлопок двери и рев зверя. «Ты меня до могилы решила довести, мелкая?» От его голоса сердце уходит в пятки, и я резко оборачиваюсь. «Макс!» Беспомощно пищу, пока мой жених протискивается между машинами, бросив свое на противоположной стороне дороги. Галстук расслабленный, сам взъерошенный, но я все равно любуюсь им. Костюм как влитой, белоснежная рубашка, и я сама себе завидую в этот момент. Открываю рот, чтобы защититься, но меня затыкают жадным поцелуем. Отпихиваю его, смеясь. «Макияж испортишь. Кристи меня убьет». Сгребает меня в объятия и прислоняется лбом к моему. Дышит рвано, и глаза синие превращаются в раскаленные огни. «Я думал, ты передумала». С надрывом шепчет, заставляя мое сердце замереть. «Черт, я испугался». А тут всего лишь пробка. Пытаюсь отшутиться, хотя прекрасно понимаю его страх. Я бы, наверное, тоже испугалась. «Пробка». Эхом повторяет, снова сжимая меня в объятиях. «Так», — встряхивает с себя растерянность и страх, берет меня за руку и тянет к машине. «Эй!» — слышу вопль сестры. «А мы?» Грузимся в машину Макса, он не отпускает мою руку, словно боится, что я исчезну, а я не против. Сильнее стискиваю теплую ладонь Макса. Доезжаем до ресторана, не успеваю даже изучить обстановку, меня протаскивают мимо родственников, которым я успеваю помахать и улыбнуться. Нашлась невеста. Регистратор ждет нас возле арки из цветов, при виде которой у меня ноги слабеют. Я понимаю, что все происходящее не сон, реальность. Все готовы, можно начинать. Давайте уже, торопит Макс. Регистратор спрашивает у нас согласие стать женой и мужем. Макс с видимым облегчением надевает мне кольцо на палец и выдыхает после того, как нас объявляют мужем и женой. Наклоняется ко мне, коротко целуя. «Ну что, Орлова, теперь ты никуда не денешься от меня», — прищуривается. А я фыркаю. «Ну, я пока не Орлова. Это временно. Пойдем за стол. Перенервничал, готов слона слопать. Люблю тебя». «Я тебя люблю, Макс. Я знаю». «Вот же гад». Не сдерживаюсь и смеюсь. «Внимание!» Когда гости уже поздравили, на середину зала вышла сестра. «А у меня еще подарок». Она держит в руке воздушный шарик и хитро улыбается. «Макс, Алена, можете подойти ко мне?» Переглядываемся с Максом, но выполняем просьбу. «До меня дошли слухи, что вы не знаете, кто сидит в домике», показывает на мой живот, а я не сдерживаю смешок. «Есть такое», не скрываю этого факта. Кристи вручает шарик растерявшемуся Максу. Он с опаской берет, видимо, ожидая подвох от сестры. «А я вот знаю и предлагаю узнать со всеми». Протягивает мне иголку и кивает на шарик. Закусываю губу. Где-то я видела такое, что будущие родители лопают шарик, и оттуда сыплется конфетти голубого или розового цвета. Макс кивает, и я лопаю шар. Взвизгиваю, когда нам на голову летят голубые блестящие кругляшки. «Это что значит?» — тихо спрашивает Макс, не сводя с меня взгляда. «Пацан? Откуда ты узнала?» — поворачиваюсь к хихикающей сестре. «Уметь надо. Поздравляю, ребятки, у вас мальчик». Помещение взрывается громкими аплодисментами и улюлюканьем, а у меня на глаза наворачиваются слезы. Тут же оказываюсь тесно прижатой к Максу. «Я же говорил, пацан, а ты девчонка, девчонка». Зарывается носом в волосы и громко фыркает. «Ну, ты обещал мне девчонку?» Шутливо пихаю в бок, теперь уже мужа. И губы растягиваются в широченной счастливой улыбке. «Как только, так сразу»,